Около павильона было много этого женьшеня, целый огород. Вот там мы его наелись от пуза, и все язвы у Изи прошли за одну ночь. Хорошо было у павильона. А Изи все разглагольствовал там насчет здания культуры. Все прочее — это только строительные леса у стен храма, — говорил он. Все лучшее, что придумало человечество за 100 тысяч лет, все главное, что оно поняло и до чего додумалось, идет на этот храм. Через тысячелетия своей истории, воюя, голодая, впадая в рабство и восставая, жря и совокупляясь, несет человечество само, об этом не подозревая, этот храм на мутном гребне своей волны. Случается, оно вдруг замечает на себе этот храм, спохватывается и тогда либо принимается разносить этот храм по кирпичикам, либо судорожно поклоняться ему, либо строить другой храм по соседству и в поношение, но никогда оно толком не понимает, с чем имеет дело, и, отчаявшись как-то применить храм тем или иным манером, очень скоро отвлекается на свои так называемые «насущные нужды». Начинает что-нибудь уже 33 раза деленое делить заново, кого-нибудь распинать, кого-нибудь превозносить, а храм знает себе, все растет и растет из века в век, из тысячелетия в тысячелетие, и не разрушить его, не окончательно унизить невозможно. «Самое забавное, — говорил Изя, — что каждый кирпичик этого храма, каждая вечная книга, каждая вечная мелодия, каждый неповторимый архитектурный силуэт несет в себе спрессованный опыт этого самого человечества, мысли его и мысли о нем, идеи о целях и противоречиях его существования, что каким бы он ни казался отдельным от всех сиюминутных интересов этого стада самоедных свиней, он в то же время и всегда неотделим от этого стада и немыслим без него. И еще забавно, — говорил Изя, — что храм этот никто, собственно, не строит сознательно. Его нельзя спланировать заранее на бумаге или в некоем гениальном мозгу. Он растет сам собою, безошибочно вбирая в себя все лучшее, что порождает человеческая история. — Ты, может быть, думаешь, — спрашивал Изи извительно, — что сами непосредственные строители этого храма не свиньи? Господи, да какие свиньи иногда! Вор и подлец Бенвенуто Челлини, беспробудный пьяница Хемингуэй, пидораст Чайковский, шизофреник и черносотенец Достоевский, домушник и висельник Франсуа Вийон, господи, да порядочные люди, среди них скорее редкость, но не как коралловые полипы, не ведают, что творят. И все человечество так же. Поколения за поколением жрут, наслаждаются, хищничают, убивают, дохнут. А, глядишь, целый коралловый атолл вырос. Да какой прекрасный, да какой прочный! — Ну, ладно, — сказал ему Андрей, — ну, храм, единственная неприходящая ценность. Ладно, а мы все тогда при чем? Я-то тогда здесь при чем? — Стой! — Изя схватил его за постромку. — Подожди! Камни! Действительно, камни здесь были удобные, округлые, плоские, словно затвердевшие коровьи лепешки.